подожди, я открою. Сразу по разным причинам не буду. Я подключу. Правда ли, что у вас творческая связь с Дэвидом Боуи? Что вы имеете на под творческой связи? Неужели вы мне поверите? Не со стрессом в груди. Музыка, аккомпанемент не тот в колонках. Поэтому его не исполнить. Да нет, на самом деле, просто старались. Сонет. Это еще много, мы всего не успеем. Мы сейчас поем 2-3 песни. Вы? Как записывать? Вы, наверное, отличный шахматист. И метод вашей жизни. Пока. Это не последний вопрос, как это часто бывает. Хороший ребят. Как ты относишься к Дэвиду Боуи? Очень положительно. Я очень его уважаю. Мне кажется, вы должны любить джаз. А это прежде всего музыка. Чем ты? В вашем творчестве наоборот. Да, именно поэтому я люблю джаз. Хотя я его вообще не слушаю. Не считайте, как в этом вашем творчестве может девизом поставиться какую-то вашу песню электрический. А если друзья не спросят, о чем эта песня, я отвечаю, в принципе, я знал это сам. Да, отлично, если это будет поставлено эпиграфом, то девизом я вполне согласен. Это, правда, слышишь, не моя стрижка, как у Джамы. Я вам отвечаю, так я знал это сам. Так что, наверное, творчество у Джамы тоже может поставить стрижку эпиграфом. Присутствует ли сегодня ваша жена? Нет. Моя жена, понимаете, родила меня сегодня сыном, поэтому она не пришла. Еще одну, которую мы качаем, самое последнее.